Глава 8. Валера Арский барабанил по рулю большими и указательными пальцами обеих рук. Нервно барабанил. Он уже час ждал Илью Сикачева, парня погибшей девушки, которая предположительно привела в действие взрывное устройство. Условились о встрече еще вчера. Парень Ивановой Аллы клялся, что будет дома. А дома его не оказалось. «А я почем знаю, где он?» Вытаращил на него глаза однокурсник, с которым Илья делил съемную квартиру. «Сикач, он блудный». «Может, запил?» — предположил капитан Арский. Он топтался на пороге квартиры, из недр которой не очень хорошо пахло, и методично отсчитывал числа, чтобы не беситься. «Нет, ну договаривались же!» «Илья не пьет и не употребляет ничего такого». Как-то даже оскорбился сосед за Сикачева. «Он вообще приличный парень. Поэтому я и поселился по соседству. Мне же учиться надо». «Ты, стало быть, тоже приличный парень?» — ухмыльнулся Валера. «А почему нет?» — обиженно шмыгнул носом сосед Ильи. «По-вашему, вся молодежь отстойная? А я, между прочим, учусь на повышенную стипендию. И жду гранта. И молодец!» — кратко похвалил Валера и кивком указал на длинную кишку коридора старой хрущевки. «А чем же так у вас из квартиры несет, приличные парни? Мусор вынести не досуг. Заучились?» Сам он не терпел громадных мусорных пакетов, еле влезающих в жерло мусоропровода. Именно с такими мусорными пакетами всегда вываливался из своей двери его сосед из квартиры напротив. И воняло на лестничной клетке еще час после того, как он с мусором проходил. Сам Валера собирал отходы по двум пакетам. В одном пищевые. Их бывало крайне мало. Он почти не питался дома. В другом пакете – всякие упаковки, бутылки, жестянки. Все это он, не ленясь, выносил из подъезда и оттаскивал к специальным контейнерам, установленным в глубине двора. Он слыл и был аккуратистом. Вот так. «Мусор?» Парень почесал макушку. «С мусором точно беда. Думал, Илюха вытащит вечером, а он, походу, не ночевал. И звоню ему, а телефон вне зоны». Об этом Валера уже знал. Сам звонил Сикачеву уже трижды. И подумал даже, что Илья мог быть в чем-то таком замешан, и по этой причине поддался в бега. Но мысль эту он тут же отогнал. Потому что этот расклад его не устраивал. Он был скверным и добавлял массу проблем. Об этом даже думать не следовало. «Может, я зайду?» Попросился в гости капитан Арский. «И подожду его здесь?» «Не думаю, что это хорошая идея. У нас воняет». Холодно улыбнулся талантливый студент и захлопнул дверь перед его носом. И в машине он сидит вот уже час. Илья Сикачев либо сбежал, либо прячется по причине, понятной ему одному. Телефон его вне зоны. И что делать дальше, кого пускать в разработку, капитан Арский вместе с майором Новиковым пока не знали. Все родственники Ивановой Аллы открестились от нее как от чумы. «Дура, дурой!» – орал в телефон ее отчим, проживающий с матерью Аллы на Дальнем Востоке. «Пока жила с нами, все нервы измотала матери». В чем это заключалось? Валере нужны были подробности – детали, которые он смог бы приложить к делу, чтобы не лететь в командировку в дальние дали. Но отчим отделывался общими фразами. Кое-что все же удалось извлечь из его пустословия. Алла до отъезда из отчего дома вела себя, мягко говоря, не как благовоспитанная девушка. Носилась на мотоциклах с дворовой шпаной. С этими хулиганами она частенько попадала в разные передряги. То они подерутся с ребятами из соседнего двора, то дачный участок чей-нибудь обнесут, то нахамят пожилым людям. Школу еле-еле окончила. Как сумела поступить в университет, осталась загадкой для родителей. Об Илье Сикачеве, напротив, все отзывались только положительно. Ему прочили неплохое будущее. Его роман с взбалмошной девушкой Аллой вызывал у всех, мягко говоря, недоумение. «Надо было так вляпаться!» — возмущались его однокурсницы. Эта идиотка постоянно попадала в какие-то истории. Постоянно. При этом припомнить подробности хотя бы одной истории не смог никто. «Не слушайте девчонок», – посоветовал Валере один из парней с курса Ильи. Алла была, что надо. «Красивая?» – вспомнил Валера одну из ее фотографий. «Красота ни при чем. Хотя она, да, была супер». «Тогда о чем речь?» «Она была настоящим верным товарищем. Это редкость сейчас». «Верность? Вы имеете в виду верность?» – уточнил Валера. «Верность. Товарищеская поддержка. Трахаться, понимаете, можно с кем угодно. А вот дружить так, чтобы душа в душу, сейчас нечасто бывает. Илья по-настоящему страдает». И вот этот самый страдающий по своей погибшей девушке Илья куда-то вдруг подевался. Еще вчера вечером отвечал по телефону капитану Арскому, а сегодня вдруг исчез. «Ну ты где, Валера?» Возмущенно завопил в трубку майор Новиков, когда Валера просидел в машине 1 час и 10 минут. «Жду, товарищ майор». «Так и нет его». «Нет». «Это никуда не годится, Валера», – озадачился Серега Новиков. «Он мог что-то знать и скрыть, и теперь пытается сбежать. Он мог что-то знать и не догадываться об этом. И теперь кто-то пытается скрыть это от нас, нейтрализовав его, как знающего что-то свидетеля». Закончил за него Валера. «Да, может. А кто?» «Пф», – фыркнул Валера. «Ну ты и спросил. Этот вопрос интересует не только нас с тобой, но также и ребят из другого силового ведомства. Ответим на него, раскроем преступление». «Это точно», – загрустил майор Новиков. «Долго планируешь его ждать?» «Часок еще посижу, майор. Если не явится, значит, сбежал. Или его уже нет». «Да запросто!» – возмутился Серега, не уточнив, что конкретно имеет в виду. «Слышал я, что он по свидетелям подался». «В смысле?» Валера остановил барабанную дробь по оплетке руля. «Начальству уже звонили и жаловались, что какой-то парень, с его приметами замечу. Так вот, какой-то парень ездит по адресам тех людей, которые также присутствовали на заседании в зале суда, и задает им неудобные вопросы». «Опа!» Валера прищурился. «А когда ты собирался мне об этом сказать, друг мой, майор Новиков?» «Так затем и звоню, чтобы сказать. Сам узнал 10 минут назад. Ладно, подожди еще немного и дуй в отдел. Писанины много». Илья явился через 30 минут после этого разговора, разволновавшего Арского до ругани. Парень шел по двору, еле переставляя ноги. Вид у него был подавленным и уставшим. Лицо серое. «Сикачев?» – окликнул его Валера, незаметно подобравшись сзади, когда тот уже подошел к подъездной двери. «А что?» Он не дернулся, не побежал. Просто обернулся на Валеру. Минуту рассматривал недоуменно. Потом узнал. «Это вы?» Он тяжело вздохнул. Тронул ладонью припухшие глаза. «Простите. Совсем забыл о нашей с вами договоренности. Замотался». «Не по адресам ли свидетелей мотались, гражданин Сикачев?» Капитан Арский сделал суровое лицо. «Вы что вообще себе позволяете? Кто вам дал право?» «А вам?» Илья вдруг передумал входить в подъезд. Спустился по подъездным ступенькам и сел на лавочку. Устало откинулся на жесткую деревянную спинку. «А вам кто дал право хулить ее? Смешивать с грязью ее доброе имя? Кто вам позволил, господа полицейские? Алла была чистым, добрым, справедливым и умным человеком. Я не знал никого другого с таким набором человеческих качеств. Понятно?» Илья пытался гневно повысить голос, но сил не было. Вышло печально и устало. Он снова коснулся ладонью глаз. «Вы навешали на нее всех собак просто потому, что она погибла. Просто потому, что она не может защищаться». Его голос сел, И он замолчал на минуту. Смотрел все время мимо Арского, стоявшего напротив лавочки. Кадык судорожно дергался. Он старался не заплакать, понял Валера. «Понимаете, Илья, сразу несколько человек утверждают, что именно Алла пронесла в сумке термос, в котором, возможно, и было взрывное устройство». «Какая сумка? О чем вы вообще?» Резким движением он вскинул руки и прижал кончики пальцев к вискам. «Алла ненавидела сумки. Их у нее не было ни черта. Ни рюкзаков, ни сумок. На занятия ходила с пакетом. А в обычной жизни все рассует по карманам и идет себе, куда глаза глядят. Карточка, мобильник, все. Никакой помады или пудры». «Почему?» «Потому что ей это не было нужно. Она и без всякой этой штукатурки была красивой». Конец фразы у него вырвался со всхлипом. И Илья снова надолго замолчал. «Послушайте, Илья, я понимаю ваше желание защитить вашу девушку, восстановить ее доброе имя, но факты, вещь упрямая, как любит говорить мой друг. Масса народу видела ее с сумкой, в которой были бутерброды и термос с чаем. Это не ее сумка. Это была не ее сумка. Возможно. Не стал спорить капитан и присел рядом с Ильей на скамейку. Может, ее кто-то попросил ее пронести в зал суда. Может, кто-то просто навязал, и у нее не было времени отказать. Зачем она вообще туда пошла? Что ей было в том судебном процессе? Какой интерес? Алла знала одного из парней, которым в то утро выбирали меру пресечения? Да. И? Знала и знала. Зачем пошла-то туда? Даже занятия прогуляла, насколько мне стало известно. Ну, она считала, что парней подставили. Что вся эта дурацкая драка была спровоцирована. Настолько спровоцировали бедных мальчишек, что один из них выбил плечо пострадавшему, а второй наставил синяков хозяину ресторана? Валера недоверчиво хмыкнул. «Всегда можно остановиться. Всегда, понимаете, Илья? И на любые провокации можно ответить просто уходом. Просто надо было повернуться и уйти, а не вступать в пьяную драку с хозяином ресторана и его другом. По причине, понятной только им». Илья помолчал. Потом кивнул согласно. «Возможно, вы и правы. Только Алла не хотела сдаваться. Она видела во всей этой истории какой-то политический подвох. Утверждала, что этот пострадавший какой-то важный фигурант в одном из коррупционных скандалов». «Ах, она была в курсе!» Обрадованно подхватил Арский и еле сдержался, чтобы ладонь о ладонь не потереть. «Какой секрет!» — фыркнул Илья. «Этот фигурант на каждом телевизионном канале засветился. Везде его интервью». «Согласен». Не стал спорить Валера. «Так Алла-то зачем туда пошла? Восстановить справедливость или из любопытства? Она в свидетели не была заявлена. Зачем она была там?» «Я не знаю». Нехотя признался Илья и согнулся. Упер локти в колени. Спрятал лицо в ладонях. Глухо повторил. «Я не знаю». Любопытной не была. В свидетели заявлена не была. Что ее туда погнало, Илья? Желание отомстить? И повисла пауза. И согнутая спина Сикачева будто одеревенела. И когда он выпрямлялся, Валере показалось, что он слышит поскрипывание. «Знаете, я долго думал и все никак не мог понять. А вот сейчас вы сказали, и я...» «Наверное, вы правы. Алла, возможно, и хотела чего-то подобного. Это было у нее в крови. Мстить обидчикам. Но как? Где она взяла эту дрянь? Кто ее направил?»